Глава 47. Ковен тысячи штормов. Чуть позже, на подъезде к Ерване. Марианна. Карета летела, словно на крыльях, петляя между сказочно прекрасными полянами и бесконечными виноградниками, а мы с Лори, затаив дыхание, любовались местными красотами. Шёлк ночных облаков, сквозь который просматривался искрящийся бисер звезд, и первые хрустальные расколы. Танцующие под водой стайки светящихся медуз и брызги лунных жемчужин. Видами сапфирового края невозможно было налюбоваться, но больше всего поражали огненные вспышки, то и дело озаряющие небеса и высекающие из облаков рубиновые искры. Айрулин сказала, что это отголоски приближающегося шторма, но страха не было. Я с нетерпением ждала начала бури и молилась, чтобы местные элементали приняли нас. «Ой, смотрите, смотрите!» — воскликнула, увидев за окном настоящего драконида. Мы только въехали в город и сразу свернули в сторону знаменитого Ерванского базара, чтобы сократить путь. Несмотря на позднее время, народу здесь было полным-полно, но взгляд все равно моментально зацепился за здоровенного, больше 2 метров в высоту ящера, одетого в форму хранителя, и кружащегося рядом с ним призрака молодой девушки с белыми, как снег, волосами, и светящейся изнутри кожей. Ног у дивного создания не было, а разорванная в лохмотье юбка плавно переходила в многочисленные туманные щупальца. «Пресветлая!» — прошептала Лори, прильнув к окну вместе со мной, но карета, как назло, быстро промчала мимо торговых рядов и свернула за угол. «Это...» Полковник Торга и его адъютант Лисавей. Легендарные создания совсем не удивили Айролин. И да, он драконит, а она — светлячок. Но ерванцы предпочитают называть таких, как она, сиренами или духами-спутницами хозяина океана. Впредь постарайтесь не так ярко реагировать на местных. Они с пониманием относятся к первому шоку гостей, но все же. «Да, простите», — смутилась я. «Просто драконит. Настоящий». Огромные передвигающиеся на 2 ногах ящеры были дальними потомками первых драконов. Дракониды не умели оборачиваться в человеческую форму, зато обладали чудовищной силой, ловкостью и выносливостью. Помимо этого, владели редчайшей и невероятно мощной магией 5 стихий, ловко переплетая привычные элементы огня, воды, земли и воздуха с энергией стали. Дракониды ковали лучшие зачарованные клинки во всем Сальвингарде. Я много слышала о выдающихся талантах и мудрости первородных ящеров, но до сегодняшнего дня ни разу их не видела. «Ваше высочество». Айрулин укоризненно покачала головой. Зато вошедший в наше купе Суарес лишь рассмеялся. «Лаура, вспомни себя. Ты так же вертелась, когда впервые приехала сюда, и смотрела на местных, как на ожившую легенду». «Я не была принцессой», — верно подметила целительница. «А леди Марианна — лицо империи». «Брось», — отмахнулся темнейший. «Сейчас она просто гостья Ковена». Заступничество Артеги приободрило, но все же Лаура права. Пора вспомнить о титуле и манерах. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — уточнила Артегу, усаживаясь напротив нас с Лори. «Прекрасно. Боль утихла, прошли слабости и головокружение», — бодро отчиталась я. Не помню, когда чувствовала себя настолько хорошо. Здесь даже дышится легче. Совместное купание сработало лучше, чем ожидалось. Мое самочувствие продолжало стремительно налаживаться. И мне не терпелось продолжить лечение. А еще хотелось поскорее встретиться с ведьмами. «Замечательно». Артега задумчиво посмотрел в окно. «Мы подъезжаем к штаб-квартире Ковена. Лиена ждет нас». «Разве вы не планировали встретиться с ней утром?» — удивилась Лори. «Планы изменились», — пояснил Суарес. «Лиена сказала, есть важные новости». Саиф предупреждал, что нас ждут, но речь шла о сканировании моей ауры, поэтому слова темнейшего меня сразу насторожили, как и его тон. «Новости?» — нахмурилась Айролин. «Я не знаю подробностей», — добавил Артега. «Но на Ервану надвигается сильнейший магический шторм. Ильена уверена, что он связан именно с нашим приездом». Мы с Верховной недоуменно переглянулись, а Буряна предупредила сразу, но речь шла про обычную грозу и волнение на море. «Чем это нам грозит?» — уточнила с опаской. «Пока волноваться не стоит. Ведьмы возьмут бурю на себя. Но если верно понимаю ситуацию, новости будут не только от Лиены». Он окинул нас с Алорией многозначительным взглядом. «Я не верю в совпадение. Юркалы, прорыв неподалеку от нашей стоянки в Резалье. Туман мертвой пустоши, преследовавший нас по пятам. Затем магический шторм». В голосе Артеги не было ни капли упрека, но в то же время он ясно давал понять, что ждет честных ответов и не отступит, пока не получит их. Благодаря Саифу я была готова к этому разговору, хоть и представляла его иначе и при других обстоятельствах. А вот Лорион, похоже, застал врасплох. «Значит, предчувствия не подвели», — нахмурилась Айролин. «Хотя я думала на одну. Думаю, обе леди скрывают хрустальные тайны», — задумчиво протянул Артега. «Я прав?» Меня он подозревал давно, но маневр с внезапной догадкой помог сбавить градус напряжения. Почувствовав, что не только она особенная, Алория заметно расслабилась. «Да», — я ответила первой. «Моя мать была Фейри. Но мне передался спящий дар, поэтому ничего вам не сказала. Отец считал, что это не повлияет на лечение. От Лауры с Суаресом я никогда ничего не скрывала. Я о своих уникальных способностях узнала пару часов назад, но намеренно обставила все как чистосердечное признание. Хотела поддержать сестру и показать, что моим целителям можно доверять. О том, что нас могут услышать леди Ванда и Гретта, я не переживала. Артега сразу поставил защиту. Это мы обсудим позже. В глазах темнейшего плеснулись благодарные искорки. Всего на миг, но этого хватило, чтобы понять главное. К ведьмам мы с сестрой пойдем вместе. И Артеге нужно подготовить ее к откровенному разговору. А что насчет вас, леди Алория? Я тоже Фейри. Но мой дар уже инициированный вошел в полную силу. С облегчением выдохнула Лори. Она тоже устала от лжи и недомолвок. Это может стать серьезной проблемой, вздохнула Айролин. «Или ключом к спасению», — возразил Суарес. «Леди, понимаю, для вас это больная тема, и не осуждаю за скрытность. Но сейчас ситуация вышла из-под контроля. Так что советую собраться с мыслями и подготовиться к максимально откровенному разговору. Утаите хоть одну деталь, на помощь Ковина можете не рассчитывать». «А вы...» — я с надеждой посмотрела на целителя. «Мы с Лаурой не бросим вас ни при каких обстоятельствах». По губам темнейшего скользнула усталая улыбка. «Но наши возможности ограничены, и с каждым днем обычные методы работают хуже. Вам обеим нужна помощь Лиены». Что ж, предчувствия не подвели. Но к встрече с ведьмой я была готова и ждала ее с нетерпением. «Вы...» Артега хотел сказать еще что-то. Но карета неожиданно остановилась. «Приехали», — прошептала Айролин. «Приехали», — эхом повторили мы с Лори, переглянувшись, как испуганные мыши. После тяжелой дороги признание далось на удивление легко, но мы все равно испытывали легкую скованность и смущение. Позже стоит обсудить все наедине, а пока... «Ах, да, чуть не забыл», — добавил Артега, вырывая из размышлений. «Настоятельницы и госпожа травницы ничего не знают и на аудиенцию с Лиеной не приглашены». В последнем я и не сомневалась, зато Алория облегченно выдохнула. «Ваше высочество, леди Лисавер, леди Айролин». Дверь распахнулась, и в проеме появился мрачный и напряженный Аргвар. «Позвольте помочь вам». Не успела ответить, как в карету со свистом ворвался ледяной ветер, а вдали загрохотали молнии. «Леди, поторопитесь», — нетерпеливо повторил дракон. Едва ирванские небеса вспорола алая вспышка. По коже прошел мороз. Магические штурмы уже не очаровывали, а пугали до дрожи. И выбираться из кареты не хотелось. Но, собравшись с духом, я все же выскочила наружу. «Леди, следуйте за мной. Саиф тут же оказался рядом, подхватывая под руку и накрывая своей аурой словно коконом. Страх моментально отступил. Я уверенным шагом направилась в здание Ковина. Новая вспышка озарила белый мрамор кровавым заревом, подсвечивая не только небо, но и волны. Штаб-квартира ведьм находилась прямо над обрывом. И пока поднималась по лестнице, я успела заметить бурлящий от магии океан и искрящуюся пламенем воду. Из-за отблесков молнии она напоминала кипящую лаву, и казалось, что мы идем вдоль жерла огромного вулкана. «Какой ужас!» Рядом раздалось кряхтение Гретты. «Никогда не видела таких молний». От усталости травница передвигалась с трудом. Один из хранителей поддерживал ее под локоть, помогая идти. Леди Ванда от помощи отказалась, хотя выглядела не лучше. Но после рассказа Саифа это не удивляло. «Леди Ванда, леди Гретта, позвольте я покажу ваши комнаты». Из-за угла тенью вынырнула молоденькая служанка в очаровательном белом чепчике и васильковой форме. «Благодарим», — кивнула настоятельница и, обернувшись к нам, добавила. «Ваше высочество, леди Айролин. Алория, если наша помощь не требуется, вы свободны, отдыхайте», — ответила Айролин. «Утром пришлю за вами, нужно обсудить несколько вопросов». Попрощавшись, монахиня с целительницей отправились к себе, а мы последовали за Аргваром. Шли молча и быстро. Я даже смотреть по сторонам не успевала. Только проходя мимо окон, с опаской глянула на багряные тучи и кипящий от магии океан. Ирванский шторм набирал обороты, оглушая своим грозовым шлейфом и первозданной мощью. «Нам сюда». Саиф подошел к дубовым дверям, украшенным многочисленными защитными рунами. И едва створки распахнулись, снаружи донеслись оглушительные раскаты грома. Стихия намекала. «Еще шаг, и ваши жизни изменятся навсегда». На миг засомневалась. Саиф предупреждал, что первая встреча с ведьмами меня ни к чему не обязывает, но предчувствия говорили обратное. Мою судьбу будет решать даже не Льена, а шторм. И если сейчас переступлю порог, дороги назад уже не будет. Боюсь ли я? Несомненно. Магическая буря показывала себя во всей красе, сверкая искрящимися клыками и бросая вызов моим наивным мечтаниям. Лишь сейчас я поняла, почему Саиф принял в штыки мое желание стать заклинательницей молний. Он давно был со стихией на «ты» и знал обо всех рисках, поэтому и хотел уберечь. Могла ли я отступить? Нет. Хоть я испытывала страх, на душе было удивительно легко. Я чувствовала, что поступаю правильно. И эта дорога предначертана мне с самого рождения. Шаг. И эхо моих каблучков переплелось с раскатами грома, как безмолвная клятва. А через миг по просторной комнате разлился грудной женский голос. Непривычно хриплый и низкий, словно вобравший в себя рокот волны и треск бушующего пламени. «Вечного шторма гостям и друзьям Ковина». Стоящая у огромного окна женщина даже не обернулась, неотрывно наблюдая за грозой. На ней было белое платье, напоминающее свадебное, а распущенные волосы стекали по плечам огненными волнами, переливаясь рубиновыми искорками от каждого всполоха молний. Я читала, что заклинательниц молний еще называют невестами океана или избранницами шторма, поэтому во время бури они одеваются в белое. И после удачно проведенного ритуала бросают в воду браслет или кольцо, благодаря стихию за помощь. Красивая традиция, хоть и немного пугающая. Впрочем, как и сама Ирвана. «И вам нескончаемый угроз, Верховная». Адмирал почтительно поклонился. Мы последовали его примеру. За окном вновь загрохотало, и от бушующей магии задрожали стекла. Казалось, они вот-вот вылетят, обрушившись на нас вихрем искрящихся лезвий. «Не бойтесь, элементали не навредят вам». По залу разлился тихий смех Льены. Он напоминал шум прибоя и шелест огромных крыльев, убаюкивая на своих бархатных волнах и заставляя верить каждому слову. Шелест шелка и тихий цокот каблучков. Льена подошла ближе, изучая нас и позволяя рассмотреть себя. Пышные волосы, роскошная фигура, благородные черты, выдающие древнюю кровь. Ведьма была прекрасна. Но в каждом ее жесте и движении чувствовались штормовая мощь и стальной характер. Я ни на миг не сомневалась, что эта женщина способна укротить любую бурю. «Ты сказала, что шторм связан с нашим появлением». Вперед вышел Саиф. «Стоит беспокоиться». «Вы привели беду». Ведьма щелкнула пальцами, и перед нами возникла иллюзия магического купола, который мы пересекали на въезде в Сапфировый край. Только сейчас его оплетала грязновато-зеленая паутина, а небо над ним затянули жуткие тучи, один в один похожие на те, что гнались за нами от Ризалье. «Это...» — Лори запнулась, с ужасом уставившись на морок. «Охотник», — ошарашила нас Лиена. «Очень древний и могущественный. Элементали узнали его ауру. Хотя вначале я приняла тварь за мертвый туман». От слов ведьмы я невольно поёжилась, но вовремя вспомнила слова Саифа. За всю историю Сапфирового края ни один монстр пустоши не сумел прорваться сквозь защитный купол. Чудище может сколько угодно бесноваться и кружить поблизости, но внутрь ему не пробиться. Элементали полагают, что монстр потерял обе ипостаси и не может самостоятельно выбраться из пустоши, — продолжила Льена. Поэтому сливается с мертвым туманом и с его помощью передвигается по нашему миру. Вот, значит, кто гнался за нами на самом деле. Почему он сразу не затянул нас в свою паутину? — сбивчиво прошептала Алория. К чему такие сложности? Он не видит вас. «Лишь чувствует, что добыча где-то рядом», — пояснила ведьма. «Похоже, в призрачной форме он потерял часть способностей. А ваш дар скрыт мощной защитой». «Мой дар вообще спящий и неинициированный. Я драконица, а не фейри». «Боюсь, вы ошибаетесь», — покачала головой ведьма. «Ваша хрустальная магия проснулась. Я отчетливо слышу ее. Элементали также почувствовали двух фейри задолго до того, как вы пересекли купол». Лена подошла ближе и положила ладони на мои плечи. По телу прошла волна чужой магии. Кожа вмиг покрылась мурашками. Сила ведьмы оглушала, но не пугала. Я знала, что она не навредит мне. И цеплялась за нее, как за спасительную соломинку. «Ваши крылья слишком слабы», задумчиво продолжила Верховная, оплетая меня своей магией. «Странно. Такое чувство, что они проснулись совсем недавно. И что в этом странного?» «Чтобы инициировать крылья, фейри должна накопить определенное количество магии», терпеливо пояснила Лиена. «У вас с этим никогда не было проблем. Скорее наоборот». Я с горечью вздохнула. «Верно», — кивнула ведьма. «Дар фейри не мог проигнорировать такое количество энергии». «Но это нелогично», — растерянно прошептала. «У меня уже есть две ипостаси — драконья и человеческая. Как я могу быть еще кем-то?» «Ваша мать была сильфидой, духом воздуха и небес. Но при этом и фейри». Лиена развеяла сканирующее плетение и сделала шаг назад. Эта ипостась проявлялась, когда Анариэль использовала хрустальный дар. До того любая проверка могла подтвердить, что она чистокровная сильфа. Я растерянно кивнула. Во дворце никто не знал, что мама была фейри. Они с отцом мастерски скрывали правду. И даже принимавшая роды Айролин ничего не заподозрила. «Вначале крылья могло блокировать пламя», — продолжила ведьма. «Боевая магия и хрустальный дар относятся к конфликтующим ветвям магии. Но после запечатывания огня крылья должны были проснуться и войти в полную силу. Возможно, драконья ипостась гасила хрустальный дар даже сквозь оковы блокиратора», — предположил Саиф. «Но как такое возможно? И почему крылья начали фонить именно сейчас, когда пламя стало еще сильнее и практически вышло из-под контроля?» Похоже, на пробуждение вашей магии повлияла встреча с юркалами и появление охотника-полукровки в поместье Резалье, предположила Льена. От слов ведьмы я вздрогнула и недоуменно покосилась на Саифа. Он упоминал, что после стычки с юркалами архиохотник послал по нашему следу полукровку, и они с Аргваром ликвидировали тварь, но не говорил, что монстр забрался в поместье. Позже объясню. На лицо Саифа набежала тень. Это долгий разговор. Я не спешу. Зато я спешу. Мягко, но непреклонно напомнила ведьма. Детали обсудите после. Сейчас нужно вас обследовать. Я чувствую на вашей ауре странные следы. Кто-то пытался воздействовать на принцессу. Забеспокоился Саиф. И я не сомневалась, что он тоже вспомнил о Балтимерах. «Нет, это не управляющее плетение», — ответила Льена. «Скорее, кто-то или что-то тянуло ее магию, не позволяя хрустальному дару войти в полную силу. Я уже видела похожие плетения». «Хм, предельщик?» Паук-паразит действительно оставил на моей ауре глубокие разрывы. Но целители уверяли, что они уже полностью затянулись. Неужели мы пропустили еще одного духа-подселенца? Или следы оставил архиохотник? А может, все-таки Балтимер? Мне нужно провести магические тесты. Льена обратилась ко мне. Ваше высочество, понимаю, вы устали с дороги, но ждать нельзя. Разумеется, кивнула. Делайте, что считаете нужным. Хорошо. Ведьма подошла к Алоре и положила ладони на плечи, также сканируя ауру. «Вами, леди Алория, я займусь утром. Ваша магия стабильна. Переживать пока не о чем». «А охотник?» — осторожно уточнила Лори. «Купол сапфирового края выдержит и не такой напор», — зловеще усмехнулась Льена. К тому же элементали готовятся напитать щит своей силой и отогнать тварь от наших границ. Но на всякий случай поставлю личную защиту, — добавила ведьма, оплетая сестру своей магией. Вас проводят в комнаты. Сможете немного отдохнуть, а я займусь принцессой. Наша помощь. В ней пока нет нужды. Ведьма мягко перебила Суареса. Нам с ее высочеством нужно обсудить кое-что наедине.